954. Гуру. Длинно познание о человеке и трудно необычайно. Все же лучше не доверять, чем быть обманутым. Крепко проверив, можно и поверить, не забывая при этом, что из особого доверия, особо крепкого и прочного, и предательство родится особое. Как правило, следует принять положение, обманувшему однажды полного доверия оказывать нельзя. Надо упреждать возможность нового обмана, даже при полном признании, но в формах более утонченных и по внешнему виду на обман не похожих. Зоркость напрягите до предела.